Глава 15. Ермолов прошелся по длинным коридорам Метехского замка в Тифлисе и остановился возле двери, ведущей в покое Кноринга Карла Федоровича, назначенного еще Павлом Петровичем инспектором на Кавказ. Алексей Петрович постучался, но в этот момент где-то в глубине дворца раздался сильный грохот, заставивший его поморщиться. Было крайне сомнительно, что хозяин покоев расслышал стук в царящем вокруг шуме. «Входите!» Глухой голос за дверью показал Ермолову, что Кноринг все-таки расслышал, что к нему пришел посетитель. Не колеблясь больше ни секунды, Ермолов вошел в небольшую гостиную. Стоявший возле окна, Карл Федорович даже не посмотрел на вошедшего, продолжая надиктовывать письмо сидевшему за столом секретарю. Ермолов остановился у двери, явно не зная, куда ему пройти. Он не перебивал Кноринга, давая тому закончить говорить. Прислушавшись, Ермолов сумел понять, что письмо было адресовано кому-то из грузинской знати, и в нем Кноринг интересовался мнением князя о вхождении Картли-Кахетинского царства в подданство России. «Все на этом!» Кноринг, наконец, отвернулся от окна, подошел к столу, быстро пробежался взглядом по письму и поставил размашистую подпись, после чего жестом отпустил секретаря и повернулся к Ермолову. «Доброе утро, Алексей Петрович! Что вас привело сегодня сюда ко мне?» Ермолов хотел уже ответить, но тут раздался очередной грохот, и он промолчал, ожидая, когда станет потише. «Что у вас здесь творится, Карл Федорович?» — поморщившись, спросил Ермолов, когда убедился, что Кноринг его услышит. «Перестройка этого дворца», — ответил императорский инспектор и глубоко вздохнул. «Так что вас привело сюда?» — повторил он вопрос. «Вы случайно не знаете, где сейчас может находиться его высочество Константин Павлович?» — спросил Ермолов. «Я уже неделю как прибыл, никак не могу добиться аудиенции». «Его высочество гостит у князя Гарсивана Ревазовича Чавчавадзе», — ответив, Кноринг неодобрительно поморщился. «Князь очень хлебосольный и гостеприимный хозяин, так что его высочество часто остается ночевать в его доме из-за усталости и переутомления». «Понятно, и ведь не сказать, что Константин Павлович не пытается сблизиться с местной знатью». Ермолов задумчиво посмотрел в сторону окна. Ему было не совсем понятно, с какой стороны браться за поручение Его Величества. Даже здесь, в Грузии, он постоянно встречал недовольство присутствием русской армии на территории царства. А что будет, когда и царство-то прекратит свое существование и станет всего лишь одной из губерний? «Вы что-нибудь сообщали Его Величеству?» — спросил он, снова посмотрев на Кноринга. «Я сообщил, что большинство аристократов и даже простых людей прекрасно понимают, что присоединение к Российской империи — это их единственный шанс уцелеть, потому что в противном случае их присоединит к себе Порты или Персия. Россия в этом плане предпочтительней, хотя бы из-за того, что большинство ее жителей не проповедует ислам». Кноринг развел руками. «С другой стороны, несколько царевичей, сыновей царя Ираклия не разделяют чаяний своего старшего брата Георгия и скрылись, чтобы организовать восстание несогласных». «Это почти нормально», — Ермолов пожал плечами. «Никогда не бывает, что абсолютно все довольны сложившимся положением дел, тем более, что династия так или иначе прервется». «Это еще что?» — Кноринг махнул рукой. «Царица Мириам Георгиевна настроена против. Да еще своих детей пытается направить по неверному пути. Но я все равно рекомендовал Его Величеству не тянуть с объявлением манифеста. Чем дольше он колеблется, тем больше нехороших мыслей начнет появляться в головах местных жителей. Полагаю, наведение порядка необходимо начать с сыновей Ираклия», в который раз вздохнул Ермолов и потер переносицу. «Ведь нам предстоит и с лезгинами воевать, и с персами, да и с турками, как ни крути». «Вы этого опасаетесь?» — осторожно спросил Кноринг молодого военачальника, гадая, когда тот успел столько нагрешить, что на него свалилось все это. «Я боюсь надорваться», — Ермолов покачал головой. «К тому же я пока не понимаю, как нужно действовать правильно. Все равно Платова и его казаков нужно дождаться, тогда и будем решать. А пока я, пожалуй, по заветам Петра Великого заявлюсь без приглашения к князю Чавчавадзе. Его высочество наконец-то увижу и, дай бог, побеседую. Да и сам посмотрю, чем местные князья живут». «Не загоститесь только, Алексей Петрович», — скептически хмыкнул Кноринг. «Здешние князья столь гостеприимны, что можно легко потерять счет времени». «Уж будьте уверены, Карл Федорович, не загощусь». Ермолов невольно нахмурился. Возвращаться снова в Кострому ему не хотелось, так что он будет стараться выполнить повеление государя наилучшим образом. Коротко поклонившись, Алексей Петрович вышел из гостиной и направился к отведенным ему покоям, где его ожидал Давыдов. Вскочивший при появлении Ермолова парень поморщился, услышав грохот, идущий, казалось, отовсюду. «Уж лучше в лагере ночевать, чем в таком шуме постоянно находиться», — проворчал Давыдов, и Ермолов чуть заметно усмехнулся. «Денис, собирайся. Мы сейчас по гостям пойдем, да город более внимательно осмотрим. А потом я составлю подробнейший отчет его величеству, и ты его увезешь. Тебе в сопровождение выделю роту солдат. Места здесь неспокойные», — ответил Алексей на невысказанный вопрос своего юного адъютанта. «Я?» — Денис так уставился на него, что глаза заняли пол лица. «Да, ты. А со мной пойдешь, чтобы на вопросы его величества ответить, коли такие возникнут». Ермолов подошел к зеркалу. Посмотрев на себя и решив, что выглядит вполне прилично для нанесения визитов, повернулся к Давыдову. «В одном Кноринг прав, нельзя дольше тянуть, чтобы не оказаться в братоубийственную войну втянутыми. Так что пойдем, Денис, заодно вырвем его высочество из лап местного гостеприимства». И Ермолов первым вышел из комнаты, лишь ненамного опередив чуть замешкавшегося Давыдова. Князь Голицын зашел в холл элегантного дома и с улыбкой поклонился вышедшему навстречу хозяину. «Ваше высочество, позвольте представить вам гостей Бадена, приехавших поправить слегка пошатнувшееся здоровье», объявил он, делая шаг назад, чтобы дать дорогу Краснову и Крюкову. «Полковник Александр Краснов, адъютант его величества Александра, и его друг Леонид Крюков». Краснов и Крюков поклонились. При этом элегантный молодой человек, представленный как Крюков, сделал это очень изысканно, в то время как Краснов ограничился тем, что склонил голову и сразу же прямо посмотрел в глаза герцогу Энгиенскому. «Рад видеть вас в моем скромном жилище, господа», — поприветствовал их герцог. «Надеюсь, ваш недуг, из-за которого вы приехали на воды, не столь серьезен, чтобы помешать вам веселиться». Герцог сделал приглашающий жест, предлагая им пройти дальше. К ним тут же присоединился слуга и пошел впереди, чтобы гости ненароком не заблудились и прошли в салон, а не отправились бродить по дому. «Я готов поспорить, что наш любезный князь сейчас объяснит герцогу, что причиной твоей болезни, из-за которой ты прибыл сюда, стал твой слишком длинный язык». Лёня широко улыбнулся, глядя на кислую мину Краснова. «Я даже спорить с тобой не буду», — ответил Саша. «Надеюсь, что подобная слава нам как-то поможет. Хотя, хоть убей, не понимаю, каким именно образом предупредить герцога, да так, чтобы он нам поверил». «Это-то как раз несложно». Крюков кивнул слуге, отворившему перед ними двери, и они вошли в большой зал. Людей здесь было немного, и почти никто не обратил внимания на вновь прибывших. «Сложнее попытаться сделать так, чтобы герцог не реагировал на провокации. Или перед нами такой задачи не стоит?» «Его Величество сказал предупредить и добавил, что тащить герцога в Россию не нужно», — вздохнул Краснов. «Лёня, я не понимаю, зачем нас сюда послали. Предупредить герцога Его Величество мог и сам, направив письмо». Он на мгновение замер, а потом добавил. «Если только Его Величество не хочет, чтобы кто-то понял, что это именно его приказ». «Как ни странно, но это похоже на правду», — задумчиво проговорил Крюков. «Не знаю, зачем ему это нужно, но полагаю, что я здесь не для того, чтобы учиться». «И для чего же еще?» Краснов покосился на Леню. Он не понимал не только, почему находится здесь, но и зачем ему навязали Марвихера. «Для того, чтобы проследить, что не сболтнешь лишнего, а заодно убедить сомневающихся, в том числе и герцога, что в твоей ссылке и различного рода предупреждениях есть много общего». И он ослепительно улыбнулся, двинувшейся им навстречу даме, уже не обращая внимания на яростный взгляд, брошенный на него Красновым. «Ваше высочество, я безумно счастлив вас видеть. А уж как счастлив Александр Дмитриевич, просто словами не передать». Краснов слушал, как легко Крюков перешел на французский язык и только головой покачал. Внезапно он встрепенулся. «Принцесса де Тарант? Здесь, в Бадене? Но ведь на той встрече на почтовой станции она говорила его величеству, что возвращается в Париж и не собирается заезжать в Баден». «Ваше высочество». Краснов поклонился и припал к ручке принцессы. Луиза слабо улыбнулась ему и произнесла: «Господин Краснов, господин Крюков, Встретить здесь вас так неожиданно. Уж не повлияло ли на ваше изгнание то веселое настроение на почтовой станции, которое не разделил его величество?» Протянул Краснов и бросил взгляд на Леню, но тот только едва заметно пожал плечами. Но кто бы мог подумать, что принцесса решит обратить внимание на молодого офицера, а не на дамского угодника и щеголя Крюкова. «Нет, ваше высочество, вовсе нет. Его величество милостиво позволило мне съездить на воды. Что-то меня стал в последнее время немного беспокоить старый перелом». Саша замолчал, а Луиза посмотрела на него сочувственно. «Давайте пройдемся», — сказала она. И Краснов сразу же предложил ей локоть, который она благосклонно приняла. При этом де Тарант так улыбнулась, что и Крюков, и сам Краснов поняли. Она ему не поверила. «И что же привело вас сюда, ваше высочество?» Саша проследил взглядом за Леней, уже вовсю раскланивающимся с гостями герцога Энгиенского. «Ах, его величество был прав. Мне действительно нужно было увидеться с моим мужем. Де ла Тремуль бывает таким гадким, когда речь заходит о выделении мне содержания. Это на самом деле ужасно». И она медленно провела кончиками пальцев по тыльной стороне его ладони. Саша был без перчаток и сейчас очень сожалел, что не надел их. Такой натиск был для него непривычен, и он растерялся, не зная, как на него реагировать. «Да, это ужасно», — поддакнул Краснов и снова посмотрел в сторону Крюкова. Лёня в этот момент повернулся к нему, и в глазах его промелькнула насмешка. «Особенно, когда император Александр пересмотрел содержание всех несчастных изгнанников», — добавила она и остановилась. Краснов вынужден был встать рядом с ней. Они находились возле окна, но принцесса не любовалась видами прекрасного парка, а повернулась и пристально изучала стоящего перед ней молодого человека. «Я видела, что его величество привязан к вам. Полагаю, что его немилость скоро пройдет, и он вернет вас к себе». «Если бы вы, ваше высочество, не направлялись в Париж, я бы решил, что вы хотите попросить меня узнать у его величества, не намеревается ли он вернуть хотя бы часть содержания жертвам террора», — медленно проговорил Краснов, проклиная себя за косноязычие, частенько его посещавшее, стоило ему заговорить с женщиной. «Это было бы чересчур самонадеянно с моей стороны, но я не могу исключать, что однажды вернусь в Россию. Слишком уж я привязалась к ее просторам». «Да и буду скучать по моим милым подругам». Она слабо улыбнулась. «Разрешите, господин Краснов, я представлю вас моему мужу. Он давно хотел познакомиться с офицером, близким к императору Александру. Да, и если вам интересно, я предупредила Людовика о тех жутких слухах, которые ходят о намерениях этого корсиканского чудовища избавиться от одного из последних оставшихся в живых бурбонов». Краснов еще раз бросил взгляд на Крюкова и позволил увести себя от окна к герцогу де ла Тремулю. При этом он думал про себя, что раз уж его миссию выполнила принцесса де Тарант, то он вполне может попытаться выяснить, какие слухи гуляют по местным салонам, чтобы было что доложить его величеству. «До меня дошли слухи о совершенно безобразном скандале, разорившемся здесь, в Москве», как бы невзначай заявила Мария Федоровна, когда завтрак подходил к концу. «Даже странно, что подобная новость так долго оставалась почти что тайной». «И что же это за новость, матушка?» Я отложил в сторону нож и посмотрел на вдовствующую императрицу с изрядным любопытством. Уж если она со мной решила поделиться, значит, скандал был еще тот. «Этот негодный князь Голицын Александр Николаевич проиграл в карты графу Разумовскому Льву Кирилловичу свою жену Марию Григорьевну». Мария Федоровна ханжески поджала губы. «Ее поставили на кон, как какую-то дворовую девку. Совершенно возмутительно». «То-то Голицыну так внезапно заплахело, и он рванул в Баден», — процедил я, бросая салфетку на стол. «Кто из них предложил такую ставку?» «Насколько мне известно, Разумовский», — вздохнул сидящий за столом Строганов. «Хотя не понимаю, зачем ему это было нужно. Его связь с Марией Григорьевной была на тот момент давней, и никакого секрета из нее ни для кого не было». «Как же мне все это надоело!» Я резко поднялся из-за стола. «У меня только один вопрос, Паша. Почему я только что услышал об этом возмутительном происшествии?» «Мне казалось, что оно не стоит внимания, вашего величества», тут же проговорил Строганов и вскочил вслед за мной. «К тому же вы бы все равно скоро узнали об этом происшествии, потому что Мария Григорьевна хочет обратиться к вам напрямую, чтобы вы дали согласие на его развод». «И я его с удовольствием удовлетворю», — процедил я и посмотрел на Марию Федоровну. «Матушка, можете передать придворным, что я больше не потерплю этого вертепа, по крайней мере, при дворе. И так как я хочу в любом случае, так или иначе, упразднить множество придворных должностей, то начну, пожалуй, именно с самых отъявленных распутниц и распутников. Пускай свои адюльтеры крутят где-нибудь подальше от двора, а я подобные новости буду получать исключительно в качестве пикантных слухов и анекдотов. У меня нет времени еще и эти конюшни разгребать». «А ведь мне придется сейчас разбираться, а так ли уж нужен развод Марии Голицыной, чтобы ходатайствовать за нее перед Священным Синодом. Или, может быть, это она все организовала, чтобы бросить опостылевшего мужа и уйти к любовнику на вполне законных основаниях». «Александр, но вы не можете...» — ахнула вдовствующая императрица. «Я же практически сразу перебил ее». «Даже если мне придется выгнать всех», — сказал я с милой улыбкой. «Кроме Раевского. Коля совершенно не модный тип, и, пожалуй, всех остальных своих адъютантов, они пока не женаты. Кто еще?» Я задумался, а потом быстро добавил. «Камер-пажи Чернышов с Киселевым точно останутся, но там по причине молодости. Они просто пока не интересны дамам, да и тоже еще не женаты. Пока навскидку я больше никого не могу припомнить, но уверяю, что выкрою время и ознакомлюсь с подноготной каждого из придворных». «Макарова своего мерзкого привлечешь?» — ядовито заметила Мария Федоровна. Она, похоже, не думала, что ее пересказ пикантной сплетни будет иметь далеко идущие последствия. «Если придется, то да». И я покинул столовую. Настроение было испорчено, да еще и новый мундир, подогнанный по фигуре, сковывал движение. Я-то уже успел привыкнуть к вещам, сидевшим на мне чуть мешковато. Пройдя мимо Скворцова с каменным выражением на лице, зашел в свой кабинет и принялся расстегивать тугие пуговицы. «Кто придумал этот идиотский покрой?» — раздраженно спросил я вслух, снимая мундир и бросая его на кресло. «Не даму как следует потискать, не развернуться. Всех достоинств красивый». Немного подумав под удивленными взглядами Строганова и забежавшего вместе с нами в кабинет Скворцова, я набросил мундир на плечи, но надевать его не стал. «Ваше Величество?» — осторожно спросил Илья. «С вами все в порядке?» «Нет, не в порядке», — ответил я и потер шею, после чего вытащил из кармана две изрядно помятые бумаги и бросил их на стол. Это были короткие справки о состоянии обучения нашего дворянства на сегодняшний день. Одна от этого упертого старого пня Шишкова, известного тем, что ненавидит все иностранное и топит за чуть ли не драконовскую цензуру, вторая от наставника Николая и Миши, Новикова Николая Ивановича. И хотя написаны они были по-разному и указывали на разные положения вещей, но в одном сходились вплоть до последней буквы. Дворяне в Российской империи не стремились отдавать детей в русские школы. Самыми престижными считались немецкие, французские и парочка английских. Да и потом детятки уезжали по заграницам и очень редко поступали хотя бы в Московский университет. Строганов переглянулся с Ильей, и они вместе потянулись за бумагами. Я же подошел к окну, придерживая мундир на плечах, чтобы он не свалился. «А потом мы удивляемся, что русские аристократы плохо говорят по-русски, а то и вовсе не говорят, и понятия не имеют, что нужно делать со своими вотчинами». Я покачал головой. «Боюсь, что самодурство уходит корнями как раз вглубь в провинции», попытался что-то мне возразить Строганов, но я его перебил. «Ты не прав, Паша. Почему-то как-то так оказывается, что самые... озверелые помещики выходят как раз из тех господ, которые в этих немецких и французских пансионатах учатся. Разве Салтыкову можно назвать неграмотной боярыней? А Каменский? Вот кто скорбный умом стал, а говорят, что и был», — процедил я, вспоминая недавнее разбирательство. На Макарова та взбучка у кельи Салтычихи произвела сильное впечатление, и он перестал игнорировать жалобы подобного толка даже на таких прославленных офицеров, как Каменский. В итоге он разобрался, а у меня скулы сводило, когда я читал о художествах этого графа. В отличие от Салтычихи, он допек даже своих соседей, а офицеры, служившие под его началом, сдали своего бывшего командира с потрохами. Лично я хотел его удавить втихую и до сих пор хочу, а потом свалить все на модный в этом времени удар. Ну а что, вон даже Павел Петрович от удара скончался. Чем граф хуже? Макаров меня отговорил. Сейчас Каменский жил в своем поместье вместе с людьми, призванными наблюдать за ним и бить по рукам в случае чего. А еще у них был приказ об устранении, если совсем все плохо будет, и их подопечный станет неуправляемым. И отдал я такой приказ как раз из-за былых заслуг. В противном случае его бы судили и, скорее всего, казнили бы. А вот над Львом Измайловым я, пожалуй, проведу показательный суд. Он богатый, влиятельный и знатный полнейший отморозок. Его, так же как и Каменского, заперли в поместье под тотальным контролем, и Макаров приступил к разбирательствам. Дела таких высокопоставленных преступников он вел лично, чтобы избежать давления на следствие. Наказание этому мерзавцу я еще не определил, оно будет адекватно степени его вины, и боюсь, что это только начало. «Я понять не могу, почему так происходит», — нарушил я воцарившееся в кабинете напряженное молчание. «Вот вроде бы французских просветителей читает барин, а по вечерам крепостных на конюшне запарывает до смерти, да девок молодых насильничает. А самое главное, стоит мне только заикнуться об отмене крепостного права, не гипотетически, а вполне конкретно. Меня наше доблестное и, безусловно, просвещенное дворянство на вилы поднимет. Вырвут из рук собственных крестьян и поднимут». Я поправил на плечах мундир. «Я не против крестьянской реформы», — наконец твердо сказал Строганов. «Но я против того, чтобы делать это сразу». «Ты, Паша, имеешь уникальный опыт, которого мало у кого из нашего дворянства имеется». Я обернулся к нему. «Ты с Робеспьером за ручку здоровался и Бастилию брал. Пусть не намеренно, а под влиянием обстоятельств, но в штурме участвовал». Когда я сказал последнюю фразу, Строганов покраснел и вскинул на меня возмущенный взгляд. «Это не объясняет...» «Это объясняет все!» Я немного повысил голос. «Тебе не нужно объяснять, на что способна опьяненная кровью толпа, которой к тому же умело управляют. Но стоит мне хотя бы выбросить на помойку этот проклятый мундир и заставить всех господ офицеров его снять уже к чертовой матери, вой такой поднимется, что волки в лесах заткнутся. И плевать, что неудобно, что стесняет движения, которые так нужны в бою и на марше. Главное, чтобы ярко, красиво и нравится дамам. Честное слово, не офицеры, а павлины какие-то». Я снова отвернулся к окну. «Но вы все равно его поменяете на не такой красивый, но удобный». Строганов хмурился, обдумывая мои слова. «Конечно», — я пожал плечами. «Когда война начнется, тогда того, кто визгнет о красоте, я собственноручно пристрелю, как изменщика и падлу, продавшуюся неприятелю за 30 сребреников, мечтающего, чтобы русские войска были разбиты на голову. Потому что я не представляю, каким образом в таких мундирах те же артиллеристы могут быстро разворачиваться сами, не говоря уже об орудиях. Мы уже с князем Багратионом думаем над этим вопросом. Он, кстати, меня всячески поддерживает. И у него, конечно, другой опыт, в отличие от твоего, Паша, но тоже довольно болезненный». «Я даже знаю, какой», — хмуро усмехнулся Павел. «Прекрасная Екатерина Павловна. Глядя на нее, Петр Иванович, скорее всего, хочет в дерюгу завернуться, чтобы соответствовать тому образу, которым она его всегда перед всеми выставляла». «Возможно». Я продолжал смотреть в окно. День был ясный и морозный. В Петербурге практически не бывает таких солнечных дней. Может быть, в Москве остаться? «Как вы хотите запретить учиться в иностранных пансионатах?» — немного помолчав, спросил Строганов. «Никак. Я не собираюсь никому ничего запрещать. Я просто не буду предоставлять службу окончившим эти пансионаты молодым людям. Скоро начнут открываться лицеи для знати. Спиранский достаточно взяток насобирал для первичной подготовки. Так что у наших министерств будет выбор, кого брать на службу. А уж Александр Семенович проследит, чтобы эти нехитрые требования выполнялись». Я повернулся к нему. «У тебя есть что доложить?» «Да, Ваше Величество». Строганов глубоко вздохнул. «Сегодня рано утром получил послание от графа Воронцова. Похоже, герцог Уэльский почти решился на свержение отца по причине его нездоровья». «И премьер-министр Аддингтон тут же вылетит из своего кресла», — задумчиво проговорил я. «Но какой же Георг сумасшедший? Сумасшедший прибил бы сына. А он проявляет иной раз несвойственное душевнобольным милосердие и недальновидность. Кого прочат на место Аддингтона?» «Питта». Строганов еще раз тяжело вздохнул. «Черт». Я так сжал руки на мундире, что костяшки пальцев побелели. «Вот что, пускай Семен Романович делает то, что хочет, но он должен быть рядом с принцем. Пускай даже пообещает, что будет пытаться меня уговорить на очередной бессмысленный союз с Англией. Но какое-то время он должен быть рядом с ним и спит там. Это вообще возможно?» «Думаю, да. Собственно, для того, чтобы заручиться его поддержкой, графа и пригласили навестить принца», — ответил Строганов. «Хорошо», — я кивнул собственным мыслям. «Не понимаю, почему эти краткие отчеты так вывели меня из себя. Я же прекрасно представлял, как обстоит дело, и уже понемногу начал это дело исправлять, хотя бы тем, что запретил открытие новых школ. Ничего, сами справимся. Главное, Наполеона далеко вглубь страны не пустить, чтобы потом в восстановлении не увязнуть». «Я могу идти, чтобы подготовить ответ графу Воронцову?» — спросил Строганов. «Да, Паша, можешь идти. Как ответ будет готов, покажешь его мне». Я снова повернулся к окну. «Ваше Величество», — внезапно проговорил Павел, судя по отдаляющемуся голосу, уже подходя к двери, — «разрешите задать вопрос?» «Задавай». Я немного повернулся, чтобы видеть его боковым зрением. «Что там случилось с табличкой на доме у Растопчина?» — спросил он, слегка разрядив атмосферу. «Не спрашивай меня об этой проклятой табличке». Я только глаза закатил. «Думаю, что проблема в номере 13. Надеюсь, с помощью Архарова вора удастся поймать». «Разве сам генерал-губернатор не может организовать засаду?» — совершенно искренне удивился Строганов. «Паша, ну как ты себе это представляешь?» — протянул я. «Эту табличку кто-то из своих постоянно сдирает, потому что в последний раз и молоток прихватили, а он в доме хранился». «Естественно, никто не будет ничего сдирать, если Растопчин силами своих людей попытается вора поймать. Не исключено, что сам вор в этот момент в засаде будет сидеть. Как ты понимаешь, сам себя он ловить точно не будет». Я покачал головой, переводя взгляд на вошедшего в кабинет Скворцова. «Ваше Величество, Франц Павлович де Валлан прибыл с проектом дорог, кое по методу Макадама будет строить», — сообщил Илья. «Он еще предварительную карту дорог составил, пока что от западных границ до Урала. Дальше не замахивался. Говорит, что на его жизни этих дорог хватит. Еще он хочет с вами обговорить смешивание верхнего слоя грунта с битумом. Утверждает, что проверил у себя в поместье, и результат ему показался вполне приемлемым. А еще он хочет поговорить с вами о строительстве нескольких каналов». «Зачем он все это говорил тебе?» Я удивленно приподнял брови, глядя на своего секретаря. Строганов тем временем тихо вышел из кабинета. «Понятия не имею», — Илья развел руками. «Так вы его примете? Его на сегодня не приглашали, но у вас вообще на сегодня не назначено встреч, так что я подумал...» «Приму». И я пошел к столу, потому что карты, как ни крути, лучше все-таки рассматривать именно за столом.